Он все еще легко держал ее руку, но смотрел в сторону. Эллен стояла неподвижно, глядя на него. Молнии плясали в ее мозгу. Она чувствовала призрачное спокойствие, сквозь которое проступала горячечная уверенность. Эта уверенность жила в ней с того момента, когда она впервые увидела его и весь вечер старалась от нее избавиться. Весь вечер, сидя напротив него в куполь и изображая спокойствие, она спорила сама с собой. «Ничего не происходит», — говорил сначала внутренний голос. Потом: «Да, происходит, но еще не поздно, еще можно остановиться». А потом, когда они приехали в Сен-Клу, и она увидела этот дом во всем его великолепии, заговорили другие мерзкие голоса, другими мерзкими словами. Они говорили голосом ее матери и Присциллы Энн. Они напоминали ей, что мужчины лгут женщинам, особенно когда желают их. Лгут так, как Нед Калверт. Все эти предостережения шелестели у нее в голове, пока она не вошла в эту комнату и пока Эдуард не заговорил. Теперь голоса тянули свое где-то на задворках ее сознания, но их речи казались не только грубыми, но и абсурдными. Она подумала, глядя на Эдуарда, что даже такой мужчина, как он, может быть легко уязвим. «Эдуард!» Она впервые назвала его по имени, и он стремительно повернулся к ней. «Как вам кажется, вы можете понять, если кто-нибудь вообще может понять, если нечто столь истинно, что просто нет никакого иного выбора?» «Да, я могу это понять. И я». Она посмотрела на него с некоторой торжественностью, и прежде чем он заговорил, глубоко вздохнула, словно желая успокоиться, и чуть-чуть шагнула вперед. «Я хочу остаться», — сказала она. «Я вовсе не хочу уходить». И, по правде сказать, не хотела. «Ну вот», — я сказала. Тут ее охватили сомнения, подбородок поднялся, на лице появилось выражение дерзкого вызова. «Женщинам не полагается говорить таких вещей, правда? Но, по-моему, притворяться глупо. Не вижу в этом смысла. Я правда хочу остаться. Я бы осталась с вами и прошлой ночью, если бы вы попросили об этом. А может быть, и в нашу первую встречу. Мы бы сели в вашу машину и приехали прямо сюда, и я бы осталась вот так, совсем вас не зная. Только у меня такое чувство, словно я знаю вас. Вы мне нравитесь. Вы думаете, это плохо? Вы шокированы?» Это было и смешно, и трогательно. Ее своеобразная серьезная манера говорить, странное сочетание прямоты и застенчивости, простодушное предположение, что ее прямота отличает ее от женщин, к которым он привык, и которые выражают свои желания обиняками. Все это тронуло его до глубины души. Ее простодушие отозвалось в нем укором. Но он знал, что она будет оскорблена, если заметит, как оно забавляет его. Он шагнул к ней и взял ее ласково за руку. «Нет», — сказал он со всей серьезностью, — «я не шокирован. И я, разумеется, не думаю, что это плохо. Я хочу, чтобы вы остались. Я хочу этого больше всего на свете. Ну как, вы шокированы?» Ее губы дрогнули в малозаметной улыбке. «Нет». «Когда я ушел из конторы в тот вечер, когда мы познакомились», — Эдуард заколебался. Он не знал, стоит ли продолжать, и уже почти решил не говорить. Но тут она подняла глаза, И он вдруг почувствовал, что должен сказать ей правду. В тот вечер я искал женщину, любую. На то были причины. Нет смысла объяснять, какие, во всяком случае, сейчас. Это прозвучало бы как извинение, а я этого не хочу. Я искал любую женщину, и такое нередко бывало и в прошлом. Но нашел ту самую. Вот что я почувствовал. Вы должны знать это. Я хочу, чтобы вы знали. И я отдаю себе отчет в том, как это звучит. У вас нет оснований верить мне, но я клянусь, что это правда. Он внезапно замолчал и опустил руки. Яркий румянец залил ее лицо. Эдуард отвернулся. Он был в бешенстве на себя, что сказал это. Она слишком молода, чтобы понять. У него не было права устраивать такие сложности. Наверняка он показался ей самым пошлым соблазнителем. «Простите», — голос его звучал весьма официально. «Зря я это сказал. Вы теперь, вероятно, хотите уйти?» Он отвернулся и отошел. Эллен смотрела на него, слегка нахмурясь. Она знала, каково это — напрашиваться на отказ, предвкушать боль и тем самым помешать другим принять ее. Год за годом она осваивала эту технику в Оранжберге. Раньше она наивно предполагала, что это свойственно ей одной, теперь распознала эту черту в другом человеке. Она шагнула вперед, и он повернулся к ней. «Эдуард, это не имеет значения. Я рада, что вы сказали мне. Я все равно хочу остаться». И тогда его глаза вновь ожили. Она взяла его руку и прижала к округлости своей груди. Они смотрели друг на друга. Под пальцами Эдуард чувствовал биение ее сердца. В его спальне она встала чуть поодаль от него и расстегнула платье. Оказавшись обнаженной, она застыла в неподвижности с опущенными руками. Чувство ее выдавало лишь частое дыхание, резко поднимавшее и опускавшее грудь. Грудь цвета слоновой кости, соски уже напряглись, обведенные широкими ореолами. Эдуард смотрел на длинную безупречную линию изгиба от ног и ягодиц к узкой талии, на серьезное детское лицо и женскую негу. Эллен закусила губу, она стояла совершенно неподвижно, глядя, как он раздевается. Когда он оказался обнаженным, она ступила ему навстречу и опустилась на колени. Она прижала лицо к его животу, а потом со стремительной непосредственностью животного легко поцеловала темные волосы, идущие от груди к пупку и вниз. Поперек его постели лежала полоса расшитого китайского шелка, цвета сливок, с рисунком из бабочек, райских птиц и цветов. Она взглянула на шелк и на мгновение снова увидела комнату миссис Калверт. Ей представилось, как Нед застилает шелковое покрывало белым прямоугольным чехлом, и лицо его расплывается в самодовольной ухмылке. Эта картина воочию встала перед ней. Она вздрогнула, и видение исчезло. Эдуард поднял руки и привлек ее на покрывало рядом с собой. Она почувствовала тепло его кожи, его тело прикоснулось к ней. Она услышала собственный краткий испуганный вздох и застыла в неподвижности. Потом они долго лежали рядом, почти не двигаясь. Затем чуть заметным движением Эдуард повернулся к ней, взглянул в глаза, и она ответила ему взглядом. Сначала она почувствовала его дыхание на своей коже, потом прикосновение губ, потом рук. Глаза ее закрылись, она ничего не слышала. Существовало только прикосновение, вымывавшее ее душу дочисто. Он бережно вошел в нее, она испытала легкую боль, а после великий покой. Ей казалось, что они вместе погружаются в море, сажень за саженью, в изумрудную темноту, туда, где волны двигались и сменяли одна другую в ее крови. «Подожди», — сказал Эдуард, когда она уже была близка к концу. Он почуял это, потому что она была неопытна и слишком стремилась к своей развязке. «Элен, подожди. Двигайся со мной, а не мне навстречу». Он инстинктивно произнес ее имя на французский лад. Она открыла глаза и на мгновение застыла. И вот ее глаза вновь закрылись, и она начала двигаться в новом ритме, столь согласованном с ним, таком мощном и таком сладостном, что он почти потерял контроль над собой. Внезапно у нее начался оргазм, она выгнулась под ним. Эдуард почувствовал, что его обычный контроль и опытность, приобретенные за годы бессмысленных занятий любовью, улетучиваются, покидают его, и с облегчением ощутил свободу. В его мозгу пылала жаркая темная звезда, источник света, до которого надо было добраться. Эллен назвала его по имени в тот момент, когда он достиг ее, и он почувствовал, как тело его содрогается в неистовости освобождения. Потом оба лежали неподвижно и молча. Когда мысли его несколько успокоились, и он оторвался от ее тела, то ощутил некоторый страх. Он стал напряженно ожидать возвращения ненависти к себе, той обратной волны омерзения, которая всегда следовала за желанием. Но этого не случилось. Он чувствовал только великий покой, а затем напряжение оставило его тело и перестало существовать. Первой заговорила Эллен. Она взяла его за руку и сжала. Голос ее все еще звучал надломленно. «Эдуард, ты развеял прошлое». Он расслышал изумление в ее голосе, и поскольку сам испытывал те же чувства, то улыбнулся с неподдельным восторгом. «Прошлое, да», — сказал он. И они уснули вместе. На следующий день, уже довольно поздно, он вспомнил вдруг о подарке из Гермеса, аккуратно завернутый, обвязанный фирменной ленточкой Гермеса. Подарок все еще лежал у него в кабинете, позабытый со вчерашнего вечера. Эдуард сходил за ним и принес ей. Эллен сидела в постели, прислонясь к кружевным подушкам. Он бережно положил сверток ей в руки. «Это подарок для тебя. Я собирался вручить его вчера, но...» «Подарок? Для меня?» На мгновение она стала трогательно юной, как девочка на Рождество. Потом опустила глаза, и он заметил на ее лице некое сомнение и тревогу. Она взглянула на коробку, боясь открыть ее. Ей словно послышался голос Неда Калверта. Медленные, по-южному растянутые слова соблазнителя. «Голубка моя, ты же знаешь, как я люблю делать подарки моей девочке». Она подняла голову и увидела лицо Эдуарда. Оно выражало такую нежность и такое волнение, хотя и прячущееся под напускным безразличием, что она тут же устыдилась своего воспоминания, устыдилась того, что связала эти два события и этих двух мужчин. Образ Неда Калверта развеялся, она улыбнулась, и тут же новые образы проступили, пульсируя в ее теле, сквозь долгую ночь и долгое утро. И тогда она с нетерпением потянула за ленточку и вскрыла коробку. Пара перчаток, тех самых. Сердце подскочило от радости, что он запомнил. Бриллиантовое кольцо немыслимой красоты. Она зачарованно вгляделась в бело-голубой огонь камня, потом неуверенно посмотрела на Эдуарда. Эдуард подошел к постели, он сел рядом с Эллен и взял ее руки в свои. «Когда я еще был мальчиком...» Он сказал это так смущенно, словно затвердил в уме свою речь. Но когда ее надо было произнести, слова стали ускользать из памяти. когда я был мальчиком лет 15-16, моложе, чем ты сейчас. Я влюбился в женщину, которая была много старше меня. Это было во время войны. Я жил в Лондоне, и она была предметом моего первого романа, если угодно, моей первой любовницей. Нас познакомил мой брат. Он ненадолго замолчал. Наверное, это было страстное увлечение. Так думал тогда и мой брат. Но я никогда не мог так относиться к этому, даже теперь не могу. Для меня это было подлинностью. Я был очень молод и полностью захвачен этим. А через некоторое время, немногим больше года, это кончилось. Ее звали Селестиной. Он замолчал. Эллен молча наблюдала за ним. Она была доброй женщиной, теперь я это понимаю. Она всегда была со мной терпеливой и благородной. То, что она мне говорила, я буду помнить всегда, но особенно одно. Он умолк в нерешительности. Под части слов, и я был тогда не слишком осмотрителен, по молодости и неопытности, и все время произносил самые пылкие декларации. Понимаешь, я убедил себя, что у нас есть будущее. И каждый раз она останавливала меня. Она говорила, что я не должен бездумно расточать слова, что однажды я встречу женщину, которую полюблю, и эти слова мне надо хранить для нее. Беззаботное расточительство обесценивает слова, они становятся расхожей монетой. Я сердился, когда она это говорила, но потом понял ее правоту. С тех пор, что бы я ни делал и где бы я ни был, я не солгал ни одной женщине, не изображал чувств, которых не было. Он нетерпеливо дернул плечом. Я понимаю, что это не такое уж большое достижение. Тут он замолчал. Эллен спокойно смотрела на него. Почему ты мне это рассказываешь? Потому что до тебя дойдут слухи обо мне, если еще не дошли. И я хочу, чтобы ты знала правду. Понимаешь? Я делал женщинам подарки. Бывали времена, когда я был этим знаменит. Драгоценности моей фирмы, рубины, жемчуга. Сама можешь все это представить. А когда связь кончалась... Он говорил небрежно, почти нетерпеливо, и Эллен почувствовала, что ее сердце сковывает ледяная тоска. Когда связь кончалась, она взглянула на кольцо. «А, понимаю». «Нет, не понимаешь». Он наклонился и еще крепче сжал ее руку. «До сих пор я еще ни разу не дарил никому бриллиантов. Никогда». Эти камни я считаю самыми прекрасными. Их больше всего любил мой отец. Я придерживал их при себе, как придерживал слова. Хотел иметь нечто безупречное, то, что я могу отдать от искреннего сердца с любовью, когда наступит время. Воцарилось молчание. Он говорил спокойно, но Эллен видела по его лицу, что в нем происходит борьба. Она перевела взгляд на кольцо и снова посмотрела ему в глаза. У нее слегка кружилась голова от внезапной нерассуждающей радости. Душа ликовала. На мгновение она снова очутилась перед церковкой, услышала детский крик, увидела цветной всполох в воздухе, а потом его лицо. Вот, стало быть, как видит будущее. «Я знала», — сказала она. «Я тоже знал». Он сжал ее руку, затем отпустил. Эллен осторожно сняла кольцо с гермесовских перчаток, надела его на палец. Оно было холодным, твердым, ярким. Она подняла руку, и бриллиант ослепительно вспыхнул. Позже Эдуард сказал ей: «Ты должна остаться, должна. Давай съездим за твоими вещами». «У меня один чемодан», — улыбнулась Эллен, — «и все. Один чемодан — единственное мое имущество в этом мире». «Тогда давай съездим за ним, поедем вместе». «Нет», — она покачала головой, — «это не займет много времени. Я должна сделать это сама». Эдуард принялся было возражать, но уступил, поскольку не смог ее переубедить. Она взяла такси до Парижа, вышла на правом берегу, перешла Сену и бежала бегом до дома, где снимала квартиру. К ее облегчению ей никто не встретился, даже старая ведьма-консьержка отсутствовала на своем обычном месте у дверей. Эллен взбежала по лестнице и опрометью кинулась в каморку, где раньше ночевала. Секунда потребовалась ей на то, чтобы найти чемодан, еще одна — открыть его и забросить туда те несколько платьев, которые она привезла с собой. Она собралась закрыть его и остановилась. Откинувшись назад, стоя на коленях, она отложила в сторону мятую юбку и кофточку и посмотрела на связку бумаг и фотографий. Посмотрела на Оранжберг, свою мать, свое прошлое. Она смотрела молча, ощущая разлом времени. Оранжберг, Билли, мать, Нед Калверт, Касси Уайт, Присцилла Энн. Она вспомнила, как лежала ночью в узкой постели, и тонкие занавески хлопали от свежего ветерка, и с реки плыл запах ила. Все это казалось нереальным, далеким, как кадры из когда-то виденного фильма. 3 дня затмили 16 лет. Вина и отчаяние заполнили душу. Она взяла одну из фотографий Вайолет и крепко прижала к груди. Закрыла глаза, и прошлое замелькало перед ней, как клочок бумаги, уносимый речным течением. Ее мать и мать Билли, обвиняющие ее в смерти Билли. Она увидела, как миссис Теннер наклоняется над сыном и застегивает рубашку на его груди, как растопыривает пальцы, и начинается дождь. Ей снилась эта картина ночь за ночью, на протяжении недель, с тех пор, как она уехала из Оранжберга. Из-за этого она боялась засыпать. И когда сон приходил, она просыпалась, как от толчка, сидела в кровати, обливаясь холодным потом, убеждая миссис Теннер и себя, что это не из-за нее Билли так умер. Она открыла глаза. Вайолет ласково смотрела на нее с фотографии, и губы ее были сложены наподобие лука Купидона. На ней была нелепая шляпка. Эллен вздрогнула. Она положила фотографию обратно и закрыла чемодан. У нее было неясное чувство, что она должна им, всем, Вайолет, Билли, миссис Теннер, и еще не имеет права быть счастливой. Как только эта мысль оформилась в ее сознании, она тут же восстала против нее. Так просто немыслимо рассуждать. Билли понял бы ее, и мать бы поняла. Мать поступила бы точно так же. Все ради любви. Но и в этой мысли было нечто леденящее душу. Может быть, в конце концов, она превращается в свою мать? Эллен встала, подняла чемодан, поставила на узкую койку и посмотрела на него. «Ей не обязательно возвращаться к Эдуарду», — сказала она себе. «Она может отослать кольцо обратно и больше не встречаться с Эдуардом. Может приниматься за все то, чем она собиралась заниматься. Может. Ведь может же!» Она стояла и упрямо хмурилась, глядя на чемодан. Потом быстро и неловко подхватила чемодан, распахнула дверь и пустилась бегом по лестнице. Всю дорогу от дома до сены она бежала и остановилась у моста Нотр-Дам. Блестела вода в быстро струившейся реке. На ярком свету вырисовывались высевшиеся шпили Нотр-Дам. Вдоль реки по солнышку в обнимку прогуливались парочки. Она остановила такси. Она приехала в Сен-Клу и увидела, что Эдуард ждет ее перед входом. Он расхаживал взад-вперед по дорожке, усыпанной гравием, и когда увидел машину и ее, бегущую к нему, то протянул руки ей навстречу. «Я испугался», — сказал он, обнимая ее. «Не знаю, почему, но я подумал, что ты можешь не вернуться». Эллен уронила чемодан и спрятала лицо на его груди. «Я должна была вернуться», — сказала она Эдуарду, своей матери, Билли, всем. «Должна была».